Как хорошо, что мы не стали разделяться. Что б я делала, наткнувшись на такую банду, если б мы шли порознь? А что бы делал Ас? Сейчас Ас планировал, а я пыталась сообразить, как воспользоваться своим небольшим запасом магии. В лоб ясен пень никак. Даже если заклинания действуют, то нашего совместного запаса хватит максимум на четверых или троих, потому что орки были здоровущими. Мы лежали на пригорке в молодом ельнике, под нижними ветками, свисавшими до самой земли, и сквозь просвет, как в амбразуру, разглядывали орочий бивуак. Огромный кабан на шесте уже уполовинился. Причем оркам, кажется, нравилось, что мясо внутри не прожарилось. Я видела, как один нарочно вспорол тушу большим тесаком, вырезал изнутри красно-розовый шмат и сунул в рот. По тяжелому подбородку потекла кровь. До того я видела орков лишь дважды. Мертвыми после прошлогоднего налета на Серебряный Нарвал и в Мороке, когда Шон показывал мне леди Аршису. Эти живые и реальные выглядели намного, намного здоровее. Кожа смуглая, но не загорелая, как у жителей юга, а с буро-зеленоватым оттенком. Растительности на лицах, кроме редких бровей, на низких надбровных дугах нет. И голова лысая. Точнее, не лысая, а черная от татуировок от самого лба и до того места, где затылок переходит в широченные плечи. Шеи почти не было. Казалось, что плечи начинаются прямо от ушей. Сами сутулые, с длинными руками. Но движутся легко, как звери. А еще казалось, что каждый ростом не меньше 4 локтей. Что мы, 2 подростка, почти без магии, можем с такими сделать? Особенно пугало то, что злобомер на моей руке непрерывно пульсировал, сжимая раз за разом кисть. «Посмотри на того, что сидит справа!» — пихнул меня Ас. «А что, тот какой-то особенный? Хотя, может, и да. У всех кожаные рубахи серые или бурые, а у этого почти черные. А по шее красный орнамент, хотя что на нем отсюда не разобрать. И все режут мясо сами, а этому подносят». «Он что, главный?» «Ох, как же жаль, что мы совсем орочьего языка не знаем. Я только и смогла разобрать несколько раз повторенное «саргрыш». А что это, имя, должность или титул, не поймешь». Мы не сразу заметили стоящий по другую сторону костра темный сундук, к которому были приделаны длинные ручки для переноски. Я чуть было сходу не решила, что раз орки тащат с собой что-то ценное, то к этому ценному и надо прикрепить маяк. Одернул меня Аскани. А если там именно то, из-за чего дергаются наши злобомеры? А ты сунешься со своей магией. А еще предлагаю считать, целее будем, что этот саргрыш шаман. Почему шаман? Сама погляди и подумай. Он не самый здоровый. То есть вряд ли военный вождь. А вокруг него пляшут, чуть ноги не лижут. Выходит шаман. Как он вовремя сообразил, а то я б влипла со своими инициативами. Аскани оказался прав. В сумерках саргрыш встал, подошел к кострищу, достал что-то из поясного кармана и кинул в костер. Оттуда повалил рыжий дым, а орк затрясся и завыл. Браслеты на наших руках затряслись тоже. Что он делал, мы не поняли, но на всякий случай отползли подальше. На следующий день я оценила, как неудобно следить за орками. Единственным позитивным моментом было то, что шли они примерно в ту сторону, куда надо было и нам. Все прочее оказалось сплошным расстройством. Костер развести нельзя, могут учуять. А лопать сырую рыбу или мясо я не умею, не орк. Выходит, придется тратить то, что успели накоптить и навялить. Двигались орки быстро. Ни их ящик, который они тащили поочередно, ни то, что теоретически к лесу они непривычные, им почему-то не мешало. А вот нам, следующим за отрядом параллельным курсом, то и дело приходилось переходить на бег, чтобы не отстать. Наконец, утром, после того, как орки тронулись в путь, мы подошли к оставленной стоянке и заметили начертанные на земле знаки, ни смысла, ни предназначения которых не знали. Подумав, решили, что это что-то охранное, вроде того пузыря, который ставили на ночь мы сами. Выходит, прокрасться ночью в ворочий лагерь, чтобы попытаться перерезать кому-то горло или хотя бы заглянуть в таинственный сундук, нам не удастся. К вечеру мы вымотались. Ходоками орки оказались отменными. Спасибо хоть, что на привал остановились еще засветло. Похоже, собирались поохотиться, чтобы раздобыть себе ужин. Шаман устроился на земле рядом с ящиком отдыхать. А нам что делать? Опять до ночи нюхать чужое жаркое и, сглатывая слюни, смотреть, как эти жрут мясо? Тим, один пошел к речке за водой. Давай попробуем за ним. Ага, поняла. Шамана рядом нет, можно с минимальным риском испытать что-нибудь магическое. Хоть узнаем, можем мы их достать или нет. Ловушку я приготовила совершенно невинную. Прикрыла невидимостью большой камень прямо на пути несущего бурдюки орка. Вот переступит или споткнется? Сжала кулаки, молясь Ларише. Ну, ну! Орк сделал последний шаг и с размаху въехал ногой прямо по моему булыжнику. Сила удара была такой, что камень заскакал прочь. Человек после подобного точно запрыгал бы на одной ноге, поминая на чистом тролльем языке троллью маму и остальных тролльих родственников до пятого колена. Орк тоже споткнулся, чуть не выронив ношу, и глухо зарычал. А потом стал озираться. Пусть его, я уже сдернула невидимость с укатившегося в бурьян каменюки. Но это хорошо, значит, безголовых нас орки тоже не разглядят. Правда, за шамана не поручусь, как бы проверить. А еще надо узнать, могу ли я своей магией причинить какой-то физический вред. Почему-то казалось, что мозг в их черных от татуировок головах нам не заморозить, но может удастся как-то по-другому? Орк сделал пару шагов. «Хромает», — удовлетворенно заметил Ас. «Ага, пока у него болит, под шумок попробую». Вперилась в пострадавшую орочью конечность и попыталась сотворить комок холода в икроножной мышце. Ногу от такого должно свести, а коли и не сведет, то если магия подействует, орк все равно почувствует боль. «Вышло!» Бросив бурдюки на землю, орк наклонился и стал растирать ногу. «Хватит, что хотели, поняли, а теперь поползли отсюда», — скомандовал Ас. «Все бы хорошо, но, чтобы восстановить потраченный минимум, мне пришлось медитировать полночи». Через 3 дня стало ясно, куда идут орки. Те почти точно держали направление на юго-запад. Правда, горы не штурмовали, предпочитая следовать рельефу. Я еще пару раз попыталась докричаться до Шона, но безуспешно. Мне удалось проверить способности продолжавшего вечерами пускать красный дым и трястись шамана. Сделала я с одобрения Аскани это так. Заметив в кустах у тропы в контрольной сети стаю фазанов, выпустила на открытое место свой морок, крупного петуха с бронзовой грудкой и длинным золотисто-зеленым хвостом. Орки, включая шамана, купились, даже потянулись за арбалетами. Мой рукотворный птах шурухнулся в кусты, а когда туда полетели болты, вспорхнули настоящие. Орки даже подбили пару, так что все прошло незаметно. Имя шамана, кстати, мы сократили до Грых, по созвучию с нецензурным Брых. Причем даже культурный Ас не ругался, что ругалась я, а сам ругался вместе со мной. Вечером, когда устроились на ночлег, состоялся разговор. «Ты поняла, куда они идут?» Если честно, я гнала от себя эту мысль. Больно-то было страшной, да и неясно было, что тут можно сделать. «Почти 100% уверен, что они, как и мы, ищут озеро Полумесяца». «Угу! Именно это и приходило мне в голову и изгонялось из головы прочь». «А когда найдут или попытаются отрезать от него паломников или осквернить обитель матери? Не зря они этот сундук с собой волокут, и не зря с ними идет шаман». Сейчас, когда пугавшую догадку высказал Ас, прятаться дальше было невозможно. «Мы не можем им этого позволить, да?» «Не можем. Только я пока не понял, Как нам их остановить?» «Он что-нибудь придумает, а я помогу сделать. Хорошо, что нам еще пилить и пилить. По моим прикидкам, до озера нас отделяло не меньше 2 месяцев пути, а может и в разы больше. А если учесть ночные чудеса с рельефом, то время у нас точно есть. Вот только всю провизию при таком распорядке дня мы скоро прикончим». «Тим, ты помнишь, что впереди должно быть огромное снежное плато? Там от орков не скроешься. А если они уйдут вперед, мы рискуем их потерять. Выходит, времени у нас и нет? Ведь мы понятия не имеем, когда выйдем к тому плоскогорью». «Значит, что-то делать надо срочно? А что?» «Я так думаю, что лоб в лоб со всем отрядом мы без шансов», — продолжил рассуждать Ас. «Тем более, что понятия не имеем, на какие выверты способен этот грых. Вот если бы удалось убивать их поодиночке, да так, чтобы они не сразу заподозрили, что это не несчастные случаи. Понимаешь, одного или двух мечом я закалю. Голубое серебро даже шкуру горгульи пропороть может. А эти не каменные. Но что потом? Оставшийся десяток убьет нас и потопает по своим делам. Выходит, что нужно избавляться от них по очереди. Тихонько». Ас замолчал. «Я ждала продолжения тирады, потому что понимала, что это не все. Угадала». Ас заговорил снова. «А чтобы отсекать их по одному, надо ставить ловушки впереди или хотя бы исследовать рельеф. Тогда можно было бы устроить, например, обвал. Но они же чешут без устали, как лоси. Мы еле за ними поспеваем. Как бы их задержать?» Совещались мы еще почти час. В результате появился план. Гениальным его было не назвать, но другого не придумывалось. А провалиться измыслим что-нибудь еще.